Глава 32. Несколько дней спустя. Промучившись до позднего вечера, Джульен быстро собрал письменные принадлежности, магический камень для освещения, взял папку с чистыми бумажными листами и был таков. Покинул удушливую спальню, совершенно мешающую ему сосредоточиться. Он вышел на улицу, с удовольствием вдыхая свежий прохладный воздух. Сирень благоухала, где-то вдалеке ухнула сова. Луна шла на убыль, но ее серебристого света вполне хватало, чтобы освещать путь к ближайшему перелеску. Беседка у запруды. Сейчас она казалась настолько же соблазнительной, сколь и прелестные формы арчанки по имени Оша, которая исчезла так не кстати. Она, по сути, бросила Джульена, и словом не обмолвившись, куда и зачем идет. Это немало оскорбило фиктивного жениха, но он отчетливо понимал, сам виноват, заперся в спальне, сочиняя любовную повесть. А едва выбрался в свет, то жизнь в поместье значительно изменилась. Теперь же, читая газету и слушая отца за столом, он и вовсе не узнавал окружающий его мир. Дирхема Коуля посадили. Расписка Этьена чудеснейшим образом найдена, спасибо картине. Осталось только найти некого эльфа-художника по имени Луриес. Шихан дожидается Ошу, подрабатывая помощником конюха. Оказывается, ему подарили коня за небольшую услугу. Про Тиану и ее планы относительно поиска наставника все благополучно забыли. Равьен и тот стал гвоздем программы, обвенчался с Мередит и отбыл в свой дом, построенный на окраине земель Огуречного края, ближе к столице. Но больше всего среднего сына Пеппера поразила новость о том, что малышка окатилась, а Пушок теперь полноправный житель королевского дворца. В общем, только и успевая слушать известие, одно другого изумительнее. «Невероятно!» — выдохнул Джульен. Один он будто стоял на месте и остался неудел. Совершенно не участвовал в вышеозначенных событиях, если, конечно, не считать драки с братом. Надо отдать ему должное, испытанная злость и праведное негодование толкнули на написание своего первого литературного произведения. Судьба пихнула его в этом направлении, чему он был несказанно рад. Он, наконец, нашел свое призвание. Вот только привередливый муз покинул его, едва махнув хвостом перед глазами. «Опять подраться, что ли?» — ворчливо спросил начинающий писатель у себя самого. Выйдя на лесную тропу, он целенаправленно шел вперед, никого и ничего не замечая, как вдруг дорогу ему преградили сразу двое. Странные красноглазые остроухие и низенькие девушки. «Ну, привет, драчун!» «Тише, не шуми, иди с нами, иначе костей не соберешь», — пригрозила одна из них. Ее палец слабо блеснул магией, той самой магией, которая ему была недоступна, если не считать кристаллы для освещения. «Я вас знаю?» Джульен не спешил пугаться. «Ты нас не знаешь, но мы тебя да!» Хитрые улыбочки скользнули по лицам обеих. «Мы здесь ждем кое-кого, а ты совершенно не к месту шумишь, можешь спугнуть». «А, ну так отпустите меня, я пойду дальше, куда шел, и не буду вам мешать». Средненький из братьев Стоун пожал плечами. «Я вас не видел, и будем считать, вы мне приснились наяву». «О, быстро соображает», — хмыкнула одна. «Нам нужна информация, а то мы потеряли нить на несколько дней. Как там Тиана? Сильно буянила? Много рассказала?» Вот теперь что-то начало доходить до неудачливого путешественника. «Она уехала несколько дней назад. Но давайте так. Я вам все быстренько расскажу, и вы меня отпустите, ладно?» В наступившей тишине были слышны звуки леса и ничего более. Однако одна подала знак другой, и поведение дроу вмиг переменилось. «Ни звука больше. Иди с нами и молчи, иначе хуже будет». Возражать он не стал. Любопытство возобладало над здравым смыслом, и Джульен охотно проследовал за могинями, рассчитывая почерпнуть вдохновение от ночных приключений. В его голове уже начала формироваться новая идея. односторонняя любовь, толкнувшая отчаянную девушку на слежку за своим возлюбленным, который ее в упор не замечал. «Ох, как это романтично!» — подумал начинающий писатель, однако реальность оказалась куда как более прозаична. Впереди слышались шаги, громкий хруст и вместе с тем громкие препирательства. «Зачем тебе это зеркало?» — проворчал басовитый громкий голос. «Подумаешь, найдут его люди и поставят у себя. Оно до сих пор потребляет мою магию, это раз, два. Не хочу подслушивать лишнее и отвлекаться. Магический зов — крайне неприятная штука, я тебе скажу. Неожиданно в голове словно колокольчик звенит. Именно поэтому мы проделали весь этот путь, чтобы ты разобрался с каким-то зеркалом? Я тебе уже объяснял, у меня остались незаконченные дела в Огуречном крае». «Это какие такие?» «Тиана, я хотел бы перед ней извиниться и все объяснить». «Ну так и написал бы ей письмо. Отправил бы телеграфную записку, да что угодно, но по грязи опять шлепать. Последний раз я подвязываюсь на это. И вообще, где там Дирхем? Ты мне обещал узнать, что с Шиханом». «Уже в сотый раз могу тебе ответить. Как только решу вопрос с Тианой, найду твоего Шихана. А я 102-й раз спрошу, почему твои потребности стоят превыше моих? Ты мой должник!» Чем дальше пара, бредущая по лесной тропинке в темноте, перебрасывалась словами, тем злее выглядели дроу, которые вдруг застыли на месте. На их лицах попеременно сквозило замешательство и иные чувства, которые Джульен не мог разобрать, хоть лунный свет и неплохо освещал все вокруг. Но вот одна из них пригнулась и устремилась вперед по тропе, передвигаясь почти бесшумно. Секунду спустя магическая вспышка озарила окрестности ярко-алым. Вторая дроу устремилась туда же с небольшим запозданием. Джульен замыкал и стал свидетелем довольно интересной картины. «Нысса, что ты вытворяешь?» — возмутился высокий статный эльф в черном костюме. Вот только вместо рубашки под пиджаком пряталась тканевая перевязь. «Что это значит?» «Вот так-то», — довольно ответила дроу, глядя на другую эльфийку. «А я говорила, что умею подобное». «Жайтын, и ты ее не остановила!» Укоризненный взгляд раненого эльфа устремился в сторону другой, более спокойной магини. «Наставник Лурьес, я...» Громкая ругань разнеслась по окрестностям, едва жертва магии изумленно посмотрела на свои руки и потрогала ими лицо. «Ты! Да как ты?» «Не переживай, эффект временный!» Горделиво ответила Айнысса, хитро улыбаясь. «А нечего ругать нашего наставника. Ты уже давно сидишь у меня в печенках. Вечно нам мешала. Вот и потерпи пару дней. Побудь эльфой». «Срок этого заклинания — 50 лет», — прищурившись, сообщил Лурьес. «Надо бы вернуться в Арангас и снизить тебе оценку за экзамен». «Нет-нет, только не экзамены!» «Поздно. Ты совершила невероятную ошибку в формуле. Вместо секунды призвала руну, отвечающую за десятки лет, к тому же истратила почти всю свою магию». «Как можно так шутить?» «А вы, наставник, бросили нас ради мести?» Заступилась за нее Жайтын. «Хорошо, я и сам не идеал», признался он. «Но ты-то куда смотрела? Могла бы и остановить сестру». «Так я ж не знала о ее планах». «Иными словами...» Оша медленно зверела. «Я буду такая 50 лет?» «Формулу для отмены этого заклинания еще не придумали, но мне кажется...» Лурьес ненадолго замолчал. «Я смогу что-нибудь придумать, вот только тебе придется отправиться со мной в Арангас». «Но она же...» «Магия в ней есть немного, но для вступительного хватит. Будет якобы учиться, а далее, как сниму заклятие, завалит учебу и уедет после стирания памяти». «Стирание памяти?» «Ничего серьезного, только о местоположении и полученных знаниях в стенах нашего логова». «Но вначале все-таки, Шихан, ты хотела вернуться в Огуречный край, и вот мы здесь. Иди и спрашивай». «Да как же? Я же сейчас совсем другая». «Это тебе и на руку? Скажи что-нибудь, будто ты за вещами Оши приехала, и попробуй напроситься на встречу с мистером Пеппером». «Может, лучше мы?» «Что? Телом твоим завладеем и сходим». «Нет уж, я сама», — отказалась арчанка. «Оша!» — вмешался в разговор Джульен. Он не верил своим глазам, узнал ее голос, но внешний вид был совершенно другим. Бесспорно, она сохранила некоторые черты, такие как цвет глаз, но вот кожа, скулы и фигура ее стали походить на эльфийские. «Вы его сюда притащили», — проворчала она. «Ну, привет, женишок. Что тебе здесь надо?» «Я...» Он не сразу нашелся. «Ну, проходил тут...» «Но вы действительно Луриус, художник, да?» «Да, это так», — ответил со вздохом эльф. «А тебе какое дело? Вас разыскивает мой отец». Вначале сказав двусмысленность, он поспешил добавить. «Папа хочет заплатить вам денег, чтобы вы сняли проклятие с одной картины. Вот. Что бы это значило, я не совсем понимаю. Передаю, как услышал и запомнил». Немного помолчав, он вдруг переменил тему и обратился к Оше. «А твой друг Шихан, он сейчас работает помощником конюха у нас. Мой отец подарил ему коня за какую-то услугу. Кажется, несколько дней назад он...» Но договорить Джульену не довелось. Изумленная Оша устремилась вперед по тропе, словно собака, сорвавшаяся с цепи. Чудом не сбила с ног беднягу. «Иными словами, все дороги ведут в Огуречный край», — спросил вдруг Луриус. «Вы меня выследили по зеркалу? Учуяли магический след?» «Мы побродили по окрестностям в звериной форме», — оправдалась Жайтын. «И нечаянно наткнулись на него, учуяв ваш запах». «Что ж, за сообразительность хвалю. Но что вам здесь нужно?» «Может быть, об этом позже. Сейчас другое важно», — ответила Айнысса. Все трое перевели взгляд на Джульена, который и без того понял, что лишний при разговоре. Вот только одна из дроу неожиданно уточнила. «Ты сказал, что Коуля арестовали. Как это произошло?» В ответ средний из братьев Стоун лишь пожал плечами. «Вам лучше обратиться за подробностями к моему отцу, тем более мистера Луриуса он примет с распростертыми объятиями. А теперь, если позволите, я отправлюсь туда, куда изначально и собирался». После этих слов в лесу воцарилась тишина. Не дожидаясь ответа, начинающий писатель поскорее отправился в беседку, чтобы уже там отразить на бумаге все свои идеи, которые штурмовали его голову из-за увиденного. Мысли облекались в слова с такой легкостью, что часы пролетели незаметно. В это же время разбуженный хозяин поместья сидел в кресле нижней гостиной, попивал горячий шоколад и внимательно слушал мастера-художника по имени Луриус, который сам вдруг заявился ночью и предложил свои услуги по снятию проклятия с картины взамен некоторой информации. Утро обещало нагрянуть незаметно, потому что увлекательный рассказ помощника Коуля все никак не думал заканчиваться. Раненый эльф будто изливал душу, аккуратно обходя одну щекотливую тему – Арнгас и все с ним связанное. Две его ученицы послушно сидели на диване рядом, медленно пили чай и помалкивали, не поднимая глаз.